Благословено имя нашего Господа, что мы имеем удивительные возможности учиться. Не всегда и не везде сегодня люди имеют возможность учиться. Сегодня не так много найдется церквей, где есть ученики. Первая церковь, она всегда состояла из учеников. И беда нашего времени, что ученики иссякли, ученичество прекратилось, все стали учителями. Или же люди хотят учиться и не знают, где учиться, чему учиться, как учиться. Но тем не менее мы сегодня имеем отдельное служение, которое мы так и называем «школа», где мы изучаем Слово Божие. И поэтому мы сегодня будем продолжать наше изучение. 12 уроков назад мы остановились на книге «Исход». Мы подошли к ней. Мы закончили книгу «Бытия» и возвратились к начаткам учения, чтобы нам все это воскресить, чтобы легче понимать образы, которые записаны в этой книге. Сегодня мы обратимся ко второй книге Моисея, книга «Исход», глава 1. Само слово «исход», значение этого слова говорит «завершение», «окончание», «конец». Исход, дело закончен. То есть в этой книге будет говориться о том, что закончено рабство народа израильского. Другими словами, мы сейчас подойдем к этому рабству, и в этой же книге с ним будет закончено. Поэтому книга так и называется «Исход». Первая глава, будем читать ее вместе. «Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковым. Вошли каждый с домом своим. Рувим, Симеон, Левий и Иуда, Иссахар, Завулон и Вениамин, Дан и Нефалим, Гад и Ассир. Всех же душ, происшедших от чресел Иакова, было 70, а Иосиф был уже в Египте. И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их. А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему: «Вот народ сынов Израилевых многочисленнее и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножился. Иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей». И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Рамсес, города для запасов. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал, так что опасались сынов Израилевых. И потому египтяне жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькою от тяжелой работы над глиною и кирпичами, и от всякой работы полевой, и от всякой работы, которой принуждали их жестокостью. Вы знаете, Египет был заселен потомками Хама. Давид в своих псалмах дважды провозглашает об этом. «Тогда пришел Израиль в Египет и переселился в землю Хамову». Псалом 104, стих 23. В другом же псалме, 77-м, 51-м стихом, Давид восклицает: «Поразил всякого первенца в Египте начатки сил в шатрах Хамовых». Ни одна мировая империя или держава не была так тесно связана с Израилем, как был связан Египет. Судьбы Израиля полностью переплелись с Египтом. Практически Египет был колыбелью Израиля. Как это ни странно, большая часть юности израильской прошла именно там. Авраам был в Египте, Иаков был там, Иосиф был в Египте и был управителем его. Моисей также родился в Египте и был сыном, приемным сыном дочери фараоновой, которая была регентом страны почти что 20 лет. Это была одна из выдающихся личностей во всем Египте, мы потом ее отдельно будем касаться. Сам народ израильский, в общем, 430 лет пробыл там. И потом в Египте очень многие пророки бывали. Сам Иисус был в Египте. И поэтому Матфей переводит пророка Оссию, или же говорит о нем, что пророк Оссия говорил: «Из Египта вызвал я сына моего». Когда он повествовал о том, что ангел пришел во сне к Иосифу и сказал: «Иди в Египет и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Иисус тоже был в Египте. И все, что было сказано: «Из Египта возвал я сына моего», или же «вызвал его оттуда». Но прежде чем вызвать из Египта, он должен был попасть в Египет. И вы знаете, что Египет – это тип мира. И не только тип этого мира, но Египет является тип души, человеческой души. Потому что этот мир и наша душа тесно связаны между собою, органически связаны. Они составляют одно целое. Наш душевный человек и мир – это одно. Поэтому-то всегда тип этого мира и душа человека представлены нам в Египте. И выход из мира, и выход из души – эти прообразы все в Египте. И поэтому сегодня мы будем рассматривать эти прообразы, каким образом мы вошли в Египет и каким образом мы будем выходить из него. Вы знаете, здесь говорится сразу, первая глава, 12 патриархов вошли в Египет. И шестой стих говорит: «И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их». А уже седьмой стих говорит, что «сыны Израилевы расплодились и размножились, возросли и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та». Смерть патриархов повлекла за собою размножение и усиление и чрезвычайной мощи 12 колен народа израильского. Другими словами, здесь мы видим только в этих двух стихах прообраз смерти и воскресения. Иисус сказал о себе: «Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». 12 патриархов почили там, но теперь мы уже имеем 12 колен, и мы имеем теперь множество народа. Правда, здесь не слишком пока можно рассматривать смерть и воскресение, но учитывая положение, которое будет описываться в этой книге, мы увидим, что только воскресение, только сила, какая-то сила могла сделать так, чтобы народ размножался. Сделаны были все усилия, мы будем смотреть, все усилия для того, чтобы народ израильский не размножился. Когда восстал новый царь в Египте, который не знал Иосифа. Что это за новый царь? Вы знаете, в душе всегда есть царь. И если мы будем рассматривать сейчас Египет не как прообраз мира, для нас сейчас важнее рассматривать Египет как прообраз души, потому что мы сегодня имеем проблему не с миром, а проблему с нашей душой. Слава Богу, Бог вывел нас из мира, и мы оставили этот мир. Но нам нужно теперь выйти из души. Но прежде чем выйти из души в нашу душу, некто вошел. Вошел Христос со всей своей силою и мощью. Вы скажете, каким образом он мог войти в эту душу, которая полна греха и беззакония? Видите ли, Бог так возлюбил мир, что отдает Сына Своего, и Сын Его входит и уничтожает Своею жертвою грех. Но Он по Своей сути будет уничтожаться на протяжении всей человеческой жизни. Будет идти с Ним борьба, борьба с душой, потому что грех тесно связан с душой, мир связан с душой. Первый царь, первый фараон, он чтил Израиля, он почитал Иосифа, и что это за первый царь? Какой прообраз он для нас имеет? Вы знаете, когда Христос пришел к нам, и наша душа, несмотря на то, что она тесно связана с грехом, она поняла одно, что ей угрожает ад, вечное мучение и вечная гибель. И она вся сотрясаясь от ужаса сказала: «Мы не найдем такого человека, как этот, со всею мудростью, который бы спас нас». Когда фараон увидел сны, и в этом сне он понял, что он не понимает даже значения сна. Этот сон смутил его, и никакие тайноведцы, никакие гадатели не могли отгадать ему этих снов. И тогда Иосиф был выведен из темницы. И он отгадал ему эти сны. И он сказал, откуда он это взял. И тогда царь сказал, нет более человека. И поэтому мы отдаем тебе все. Вы знаете, когда мы покаялись, наша душа практически согласилась жить для Бога и служить Богу. Она сказала, все равно мы погибнем, и для меня нет выхода, как только склониться пред подножием Христа и принять Его благословение. Но она сказала, но престолом я буду выше. Вы знаете, первое покаяние, как бы человек ни каялся, он говорит, Бог, как будто бы все во всем, но на самом деле это не так. Мы передаем все полномочия при нашем покаянии, как только мы приходим к Богу, мы радуемся. Но престолом мы остаемся выше, и это провидение Бога. Именно Бог так хотел, оставляя престол, оставляя нам добрую волю и свободу, право выбора, чтобы мы могли сами избрать потом и сказать, займи этот престол. Видите, когда мы увидели, что мы погибаем, мы согласились, чтобы Он нас спас. Но мы еще не знаем, кто мы такие до конца. И поэтому Бог хотел, чтобы мы сами уступили Ему этот престол. Фараон сказал, престолом я буду выше тебя. Вы скажете, да при покаянии мы говорим, Господи, будь ты все во всем. Это мы говорим нашим языком, но нашими делами мы так не делаем. Да мы и не можем сказать, Господи, будь все во всем, потому что все мы рождаемся слепорожденными. Никто из нас не рождается свыше, будучи зрячим. Никто не рождается от Бога, не приходит к Богу, не становится сразу зрячим. Мы просто знаем, что мы погибаем, и поэтому мы приходим к Богу. Но до тех пор, пока мы душевные, человек душевный, написано, он не понимает то, что исходит от Духа. Он постоянно будет противоречить Духу, он постоянно не понимает этих вещей. И вот поэтому первый царь согласился и отдал все привилегии Иосифу. Он отдал все привилегии и увидел, что Иосиф хорошо правит, и Иосиф спас Египет. И мы увидели, что наша душа спасена, слава Богу. Душа была спасена. И мы поняли, апостол Павел говорит, оставляя начатки учения Христова. 12 учений, которые являются нашим основанием, мы должны их оставить. Вот эти 12 патриархов умерли со всем домом своим. Апостол Павел говорит, поспешим к совершенству. Народ израильский весьма усилился и чрезвычайно усилился. И уже не было 12 патриархов, было 12 колен. Вы знаете, когда мы будем продвигаться в духе выше, мы именно продвинемся, и нам нужно будет умереть для некоторых вещей, которые сегодня очень, быть может, дороги для нас. Я имею в виду то, что Бог нам дал через дары Святого Духа. Мы должны будем признать, что есть вещи в Священном Писании и у Бога, приготовленные для нас, гораздо выше, чем дары Святого Духа. И это плоды нашего Духа. Плод Духа всегда возвышается над дарами. Дары даны только для той цели, чтобы воспроизвести плод Духа. Как только будет воспроизведен плод Духа, дары больше не нужны. Дар нужен до тех пор, пока нет плода, чтобы помочь нам. Вы знаете, любовь – это плод. И чтобы воспроизвести любовь, у нас ее сразу нет. Она есть. Она излилась в наше сердце, но мы не можем сразу ей правильно пользоваться. И вместо того, чтобы пользоваться той любовью, которая излилась в сердца наши Духом Святым, мы начинаем пользоваться нашими эмоциями и называем то, что есть в наших эмоциях, любовью. Но это не есть любовь. Та любовь, которая излилась Духом Святым в нас, она излилась в наш дух, но не в нашу душу. Разумеется, наш дух находится в душе, в оболочке души. Но все-таки сама любовь Божия не находится прямо в душе человека. Она находится в духе. А в духе совершенно другие чувствования, не такие, какие в душе. В душе 5 чувствований. Но у духа совершенно иное чувство. Дух исходит из Слова Божия. Возрожденный дух человека от Бога, он исходит из Слова Божия, он не исходит из своих эмоций. Он не исходит из того, что его унизили, оскорбили, не обратили внимания. Он исходит из того, что говорит Слово Божие о нем. И он понуждает свою волю свидетельствовать то, что говорит Слово Божие. Он говорит: «Я люблю вас». В то время, когда, быть может, его эмоции настолько подавлены, настолько огорчены, что он не может сказать «я люблю». Он может сказать «я обижен на вас», «я недоволен на вас». Потом эта обида может перерасти в ненависть и в месть. Но то, что находится в духе, гораздо выше. И поэтому Божья любовь не может ощущаться в наших эмоциях. Я хотел бы, чтобы мы поняли это, что Божья любовь не ощущается в эмоциях человека. Она в духе. Если она выйдет на эмоции человека не выдержат. Они просто отключатся. Вы просто попадете в бессознательное положение, если вдруг Божья любовь выйдет на ваши чувства, на мои чувства. Сегодня очень многие люди говорят, что падают люди, только одержимые. Или же вообще не понимают, почему они падают под силой Божьей. Потому что сила Божия – это такая сила любви, что наш организм, наша душа не выдерживает этой любви, не выдерживает этой мощи. Вы скажете, почему же не падают все? Это работа Духа Святого. Когда Дух Святой хочет показать свою мощь и свою любовь отдельному человеку, Он не показывает это мне или вам, когда человек падает. Бог имеет дело только с тем человеком в этот момент. И только тот человек знает, что происходит у него. Есть разные падения. Есть падение демонического порядка, когда люди падают от силы Духа Святого, потому что они одержимые. И есть, когда люди падают не потому что они не выдерживают просто силы Бога. Я не думаю, что священники, которые служили в храме, были одержимыми людьми. Бог их освятил, они были помазаны елеем, но Слово Божие говорит, дважды они не могли стоять на служении, потому что там Бог прибыл в облаке своем. И написано, священники не могли стоять. Стульев там не было. На корточках они тоже не сидели. Просто сила Божия прибыла, и все священники лежали на полу во святилище. Это было очень редко, что Бог прибыл во святилище. И поэтому и у нас это редкость, когда Бог пребывает во святилище. Но в жизни каждого человека, если он соорудит и даст возможность Духу Святому соорудить в себе этот храм, может это произойти. Вы можете это испытать. Я не говорю, что тот человек, который испытал силу Божию на себе, это значит, он уже построил свое строение и закончил его. Отнюдь нет. Существуют разные степени силы Божьей, когда человек падает. Один человек в это время получает удивительное озарение, познание и богатство. Другой просто очищение, другой облегчение. Другой просто падает под этой силой, и у него остается печать, знак, что Бог прибыл на этом месте. И больше ничего. Но я сегодня не столько хочу говорить о падениях, сколько хочу говорить о том, что новый царь, который восстанет позже, который не будет знать Иосифа. Каким образом первый царь умер? Он любил, он не враждовал, он все передал. И вы знаете, когда мы только покаялись, мы все передали, хотя и были престолом выше, но мы любили Господа. Мы готовы были жертвовать, молиться, ходить. И для нас было нечто дорогое, удивительное время, время удивительного счастья. Но потом Слово Божие говорит, мы должны оставить начатки учения Христова и поспешить к совершенству. Когда мы поспешили к совершенству, тогда обетования Божие усилились, умножились, и мы поняли, что дары Духа Святого должны уступить место плодам, или же плод Духа, и это уже не Духа Святого, моего Духа. Плод же Духа – любовь, радость, мир, кротость, воздержание, вера. 5 глава послания апостола Павла Галатам. Там описываются и дела плоти, и описывается плод Духа. Видите, он один плод, но в нем вот все эти компоненты есть. Так вот, когда этот царь умирает, восстает новый царь. И этот новый царь, вы знаете, что с душою связан, и в душе царствует обычно грех. Да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вы были рабами ему, и чтобы вы подчинялись похотям своим, страстям своим. Он не должен царствовать. И поэтому тот фараон умирает, восстает новый фараон. Это прообраз той души, и этот фараон будет уже иметь влияние совершенно другое. Вы знаете, грех снова оживет. Практически он еще не умирал и никогда не умрет. Грех не умирает, запомните. Грех не умирает, это мы должны умереть для греха. Вы нигде в Слове Божьем не найдете места, чтобы грех умер. Написано «Я умер для греха телом Христовым, чтобы жить уже для умершего и воскресшего. Я должен умереть». Грех имеет вечное назначение. И его вечное назначение в озере огненном, горящем огнем и серою. Грех – это продукт дьявола. Сатана будет устранен и уничтожен в смысле, что брошен в озеро огненное, и никогда больше грех не будет теснить, омрачать Дитё Божие. Но это произойдет только тогда, когда мы примем новое тело. До тех пор, пока мы не приняли нового тела и находимся в этом теле, мы будем иметь проблему с грехом. Я не имею в виду грешить, но мы будем встречаться с ним, и нам нужно будет бороться с ним. Так как этот фараон восстал и не знал, он стал угнетать Израиля. И вы знаете, история говорит, что при Иосифе, когда был Иосиф, тогда еще не было столько много богов в Египте. В то время египтяне еще были монотеистами. Другими словами, они поклонялись одному божеству. И их бог был бог солнца. Но когда уже умер Иосиф, и когда уже новый род восстал, и восстал другой царь, в это время в Египте было очень много богов. В это время в Египте бык был богом, змея была богом, Нил был богом, лягушка, жаба была богом, мухи были богом, сам фараон был богом. Но в то время, когда был Иосиф, фараон не считал себя богом. Фараон знал, что он человек, и что Иосиф выше его, разумнее его. И что Бог Иосифа, который открыл это, есть Бог всех богов. Но теперь было совершенно другое. Восстал новый царь. Когда восстает новый царь у нас вместо одного бога появляется много богов. Вы скажете, неужели? Все Писание нам говорит об этом, Новый Завет, чтобы мы не были идолопоклонниками. У нас появляются ценности, у нас появляются традиции, у нас появляется упование, которое совершенно никакого отношения не имеет к этой книге. И мы поклоняемся ему. Мы готовы за него умереть. Мы готовы за какую-то традицию полностью умереть. Умереть для Бога, ненавидя друг друга, потому что ненависть есть человекоубийство. Кто ненавидит брата своего, тот человека-убийца, а мы ненавидим друг друга только потому, что он не понимает так, как понимаю я, что он не молится так, как молюсь я, что он хлебопреломление совершает не так, как я. Но заметьте, для того, чтобы иметь спасение, не нужно водного крещения и не нужно хлебопреломления. Для того, чтобы иметь спасение, нужно просто исповедать Иисуса Господом и сердцем поверить, что Бог воскресил его из мертвых. Разбойник на кресте не имел никакого понятия и познания о хлебопреломлении и о вечере, об омовении ног и о вообще каких-то традициях. Все, что знал, он убивать, воровать и губить. Но он понял, что за это он должен опуститься в преисподнюю и вечно мучиться. И он понял, что этот умирающий рядом человек есть спаситель мира. И если бы у него не было веры, он никогда бы не обратился и не сказал: «Помяни меня во царстве твоем». Какая надежда? За что ты должен попасть в царство? Какие у тебя заслуги на царство? Но он говорит: «Помяни меня». И он сказал ему: «Ныне же будешь со мною в раю». Для того, чтобы иметь спасение, видите ли, совершенно не нужно было хлебопреломление, как его принимать и кто его должен преподавать. Но, повторяю, это стало нашим Богом. Кто должен преподавать? Это идолопоклонство. Мы заменили Бога человеком. Священное Писание говорит: не имеет значения, кто вам будет его преподавать. Имеет величайшее значение, как вы будете его принимать, и больше ничего. Написано: кто же будет есть и пить недостойно, тот будет виновен против тела и крови. Но когда мы говорим: о, этот должен преподавать достойный, меня так учили, я в это верил, и однажды я сделал разделение на этой почве. Потому что я так верил, что человек должен быть достойным. Если он недостойный, я не могу принимать от него. А раз я не могу принимать от него, мне нечего делать в такой церкви. До тех пор, пока я лично не столкнулся с Богом. Когда я это сделал, внутренность моя плакала и терзалась. А я умом моим заставлял ее замолчать и говорил: «Ну я же не могу, так написано». А где, в общем-то, было написано, я не знал, так меня научили просто. И когда я лично столкнулся и стал искать, а где же, в общем-то, это написано? Я встретился с удивительной истиной: кто же будет есть и пить недостойно, тот виновен будет против тела и крови. И тогда я сказал: «Боже мой, что же я наделал? Что же мне теперь делать? Я должен пойти и покаяться». Я пошел и покаялся. Это стало идолом сегодняшнего христианства. Я просто говорю, один из идолов, когда мы Бога заменили человеком. Потому что Бог не может быть заменим человеком. Он просто взял, преломил и сказал: «Когда вы будете это делать?» Разумеется, спрашивает: «Но кто же это должен делать?» Просто те, кому вы доверили, те, кому вы согласились сдать. Те, кого вы выбрали, неважно в данном случае даже настоящее его состояние в этот момент. Если вы сами чисты в этот момент и достойно принимаете, вы можете ощутить благословение. Я видел на людях помазание в православной церкви, когда они принимали хлебопреломление. Совершенно не так, как мы. Они берут и хлеб макают вино. И так берут. Но эти люди принимали с верою, и я видел, как их лица сияли. Я видел, как они трепетали. И я видел, как протестанты, делая все так, как они говорят, правильно, на лицах была Каинова печать. Мрачные, угрюмые, злые, недовольные или трясущиеся от какого-то животного страха, ничего не понимая, в общем-то, как рассуждать и что это такое. И почему это нужно делать так? Почему это нужно делать именно стоя? Если вы хотите сказать, что это благоговейно, так благоговейнее встать на колени. Если вы хотите сказать, что стоя, когда я первый раз предложил: «Давайте садитесь все остальные, принимайте только», некоторые люди не участвовали. Это было кощунство, они сказали: «Как он мог, чтобы мы сидя сидели?» Я сказал: «Те, кто будут принимать, вставайте, а остальные сидите. Зачем вы будете мучить себя? Богу совершенно не нужно это почтение. Бог нуждается в другом почтении. Если бы я знал, что для Бога есть почтение стоять, о, я бы все время стоял бы пред Ним. Но я знаю, что суть не в моих ногах, стою ли я на коленях, или же стоя, или сидя. Суть глубоко в моем духе. И когда в моем духе есть поклонение, тогда я знаю, что мне делать. Тогда Дух Святой ведет меня иногда в поклонение и говорит: «Сядь и отдыхай предо мною. Я хочу, чтобы ты отдохнул». Он говорит ученикам: «Пойдите и немного отдохните». Он вместе с ними возлежал. Вот Иисус иногда хочет, чтобы мы не на коленях перед Ним были, а просто сидели, и Он сидел рядом с нами и учил нас. Когда мы слушаем Слово Божие, почему мы не слушаем Его на коленях? Ведь это тоже благоговейно, это Слово Божие. Почему мы слушаем сидя? Почему мы так решили, что некоторые вещи нужно делать сидя, некоторые стоя, это на коленях? Не имеет значения. Как Дух Святой укажет на данный момент, как мы захотим, как у нас будет внутри. Но когда это стало традицией на коленях, стоя, сидя, это наш идол. Он стал нашим идолом, и мы говорим: вот как только чуть нарушается какая-то традиция, мы попадаем в другую общину, у нас сразу все падает, то здесь Бога не может быть. Люди заходят в собрание и сразу смотрят по головам. Они не заходят и не чувствуют, что здесь есть. Они не чувствуют, есть ли здесь Бог. Они приходят и смотрят, в чем одеты, что висит на ушах, какие платья, какие костюмы, что здесь, застегнуты ли все пуговицы. То есть они смотрят совершенно. Это идолы, которые заменили действие Духа Святого. Бог должен быть единым Богом. И когда мы приходим в общение друг с другом, мы должны в духе чувствовать самого Бога. А Бог уже устроит, как нам одеваться. Он научит, как нам ходить и как нам молиться и слушать Слово Божие. Это стало нашим идолом. И этот новый царь, который восстал, видите ли, церковь удивительно умножается после первых дней. Сперва мы покаялись, потом покаялись, быть может, наш муж или наша жена. потом наши дети, потом мать-отец, потом родственники. Вы видите, оно умножается. Становится верующих все больше и больше. Мы умножаемся. Но этот новый царь заставляет нас работать на себя. Видите ли, душа в основном хочет, чтобы работали для нее. И написано, он построил фараону города для запасов. Пифом и Рамсес. Все, что сегодня желает христианство, в первую очередь, это материальное благосостояние. И за счет духовных проявлений, и за счет того, что они могут пробиться к Богу и воспользоваться духовными законами веры, они сегодня построили города для запасов. Мы это сами делаем, мы сами фараон в себе, и мы вместо того, чтобы наш дух мог служить Богу, мы иногда заставляем его делать и используем его в других назначениях. Новый человек не для этого был предназначен, но сегодня христианство почему-то стало вот это первое значение. Мы обязаны быть благословенными, аминь, я знаю, что мы обязаны, но я только знаю одно, мы обязаны только тогда, когда мы найдем Царство Небесное. Ищите же прежде всего Царство Божие, и это все приложится вам. Иисус прямо сказал, не бойтесь, и не думайте, и не ищите, и не переживайте все то, чего ищут язычники. Этот мир, чего они ищут? Как поесть, во что одеться, как я буду завтра жить? Как я буду? Почему другие так ездят, а я так должен ездить? Почему одни живут в таких домах, а я должен жить в таких домах? Он говорит, этого ищут язычники, вы дети Божьи, ваше наследие на небесах. Вы все, что это видите, это все ваше. Вы можете всем обладать, но, говорит, ищите прежде Царство Божие и силы Его, и это все приложится. Вы знаете, оно станет просто приложением. В общем-то, его даже не надо будет добиваться. У вас будет настолько веры и силы. Но сегодня люди спотыкаются, что я неправильно сделала, что я неправильно сделал. Я исповедала, но я не получила. Здесь написано во 100 раз, но я не получил. Я даю. Да, вы сеете. Но вы должны правильно сеять. И я всегда говорю, когда мы сеем, сердце должно быть раскрыто, должна быть радость, должны давать верою. И я иногда призываю молиться, чтобы Дух Святой указал, сколько мы должны давать, какая сумма должна быть сверх десятины. Если Слово Божие говорит, что десятина должна быть, а мы не подчиняемся и даем периодически, мы неправильно даем и хотим, чтобы Бог нам возместил, ничего не получится. Бог не пойдет на компромисс. Он пообещал, что Он умножит, но только тогда, когда мы даем так, как Он хочет, как Он повелел. Он хочет, чтобы мы прислушивались к Его, что Он скажет во внутренности нашей. Он никогда не пойдет на то, чтобы оставить вас голодными. Это мы делаем себя голодными, Он не сделает этого. Он благословит нас. Быть может, Он скажет верою, сделай вот это, дай вот столько, и не умрешь, и будешь жить. Но я не об этом хочу говорить, я хочу сказать о том, что мы построили города для запасов. Сегодня христианство сделало главной доктриной. Есть очень многие течения в пятидесятничестве. Есть очень многие течения в харизматии или в харизматах. Оно стало новым течением. Материальное благосостояние. Но тем не менее, народ Божий усиленно умножается. То есть подходит такое время, что дух человека его используют, и здесь написано, делали их работу, жизнь горькою от всякой работы полевой и над кирпичами и глиною. Вы знаете, Слово Божие называет глина. Он горшечник, а мы глина. И вот горькой делается жизнь духовного человека над глиною, когда мы все время обращаем внимание на плоть. Наши взгляды постоянно устремлены на себя, и мы смотрим, если с нами все хорошо, значит, нам кажется, у нас с Богом все нормально. Если же с нами что-то ненормально, в теле я имею в виду, то ли болезнь какая-то, то ли что, мы уже говорим, что-то ненормально. Знаете, есть очень многие люди, здоровые 100% и полностью в грехах, верующие люди. Я говорю сейчас о верующих людях. И есть кристально чистые святые люди, которые больные всю жизнь и не надломились, и любят Господа, и славят Его. Есть такие люди, и имеют величайший духовный авторитет, и могут молиться над другими, и другие будут здоровы, а сами больные. И им могут сказать: врач, исцели самого себя. Иисус сказал, будет такая пословица для подлинных святых. Их будут судить по этой мерке. Вот здесь как раз неправильная мерка. Новый царь даст неправильные мерки, неправильные взгляды, потому что мы потеряли главное единобожие Бога. У нас стало очень много богов, и этот новый царь стал давить на нас. Я буду читать дальше, 15 стих. «Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из коих одной имя Шифра, а другой Фуа, и сказал, когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет». Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им: «Для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?» Повивальные бабки сказали фараону: «Еврейские женщины не так, как египетские, они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают». Был дан негласный вердикт уничтожения младенца мужского пола. Сатана понял, этот новый фараон понял, он возбудил душу человека, что, другими словами, тайно нужно уничтожать только мужской пол. Дочь пусть живет. Пусть она живет. Видите ли, вот здесь мы должны обратить внимание, это образы для нас. Мы живем, и это с нами совершается, как вместе со всеми, так и с каждым в отдельности. Пусть живет дочь. Вы знаете, что женщина является немощным классом, образно. В духе она не является немощным классом. Зачастую в духе она является сильным и мощным классом. Потому что, когда Бог становится ее Богом, то тогда поставьте всех мужчин рядом с ней, и она будет мужественней. Она устоит. Те женщины, которые близко принимали Бога, весь Израиль следовал за ними. Они были судьями Израиля. Сегодня женщина, которая примет близко Бога, она может стать таким же апостолом, таким же пророком и таким же учителем. И никакой разницы нет между мужчиной и женщиной, когда Бог приближается, потому что Он дал им имя человек, и просто это ее назначение быть женщиной. И это назначение всего лишь навсего в материальной, плотской жизни, но не в духовной. Духовная жизнь не имеет никакого значения, мужской или женский пол. Запомним это, в духовной жизни нет мужчин и женщин, нет мужского пола и нет женского пола. Когда апостол Павел сказал: «Жены в церквах ваших да молчат, учить жене не позволяю и не властвовать над мужем, пусть учится у мужа», апостол Павел не имел в виду духовную жизнь в церкви. Он имел в виду жизнь по плоти, он имел в виду то, что в церкви будет по плоти, то есть в духовном смысле Павел это не имел. Если бы Павел имел и Дух Святой это имел, то он бы повторился. Потому что Дух Святой сказал через того же Павла и через Иисуса и через Моисея, что при двух или трех свидетелях будет твердо всякое слово. Мы имеем только одно место Священного Писания, и много мест Священного Писания мы имеем, что во Христе нет ни мужского пола, ни женского. Мы имеем много примеров в Священном Писании, даже в Законе, где женщина вообще не могла приступать к священнодействию или делать что-то. Но запомним, что пророк был всегда выше священника. Пророческое служение было выше. И женщины могли быть пророками и судьями народа израильского. Судья есть Бог. Но Бог давал ей это право. И сегодня мы встречаем таких женщин, на которых лежит великое помазание, потому что они заплатили великую цену. Они полностью отдали все. И Бог провел их путем унижения и путем смирения. Очень многие женщины имеют нажим, но они не подчиняются этому нажиму. Они постоянно ропщут, возмущаются. Почему? Дело в том, что Бог проводит не только женщин и мужчин этим путем. Но здесь имеется в виду душевный класс. Женщина здесь представляет людей душевных, мужчина – людей духовных. Вы скажете, а почему? Что, сразу рождаются духовными? Ведь здесь младенец сразу рожден младенцем мужского пола, а там младенцем женского пола. И уже мужчина не может стать женщиной, а женщина не может стать мужчиной. Это прообразы несовершенные. Любой образец, даже притчи Иисуса Христа, они не могут полностью отобразить небо. Чтобы нам сказать духовные принципы, Иисус пользовался видимыми материальными вещами. И Он говорит, вы не можете понимать духовных вещей, если вы даже материальные не можете понимать, как вы поймете духовные вещи. Но хотя бы на материальных Он показывает нам духовные вещи. Дело в том, что когда человек рождается свыше, Бог наперед видит и знает, на что он способен по своей отдаче, какую цену он будет платить. Сатана этого не видит. Бог это видит. Здесь они видели, и здесь он издал приказ, но это был приказ негласный. И приказ был, опять же, еврейским акушеркам, которые должны были принимать роды, им был дан негласный, тайный приказ. Другими словами, они во время родов должны просто умертвить и сказать ей, дорогая, у тебя родился мертвый ребенок, ничего не поделаешь. И они должны были всем говорить так, это был обман, это была ложь, это было негласное. Еще он не мог явно объявить войну мужскому полу. И поэтому это было негласное. Вы знаете, в церкви это происходит, негласное умерщвление младенцев мужского пола. Повеление такое. Как только замечают помазание или только замечают, что что-то выше, больше, его стараются сразу убить. Как только Дух Святой начинает работать в нас и духовный человек начинает какие-то запросы проявлять, душевный человек сразу подавляет его, лично в нас самих. Нам легче рассматривать в церкви, что вот меня подавляют. Но запомните, первое подавление, которое идет в народе Божьем, это не в обществе, это внутри меня. Первое подавление младенца мужского пола идет моим же душевным человеком, моего же младенца мужского пола. Дело в том, что Бог подарил всем младенца мужского пола, всем без исключения, кто родился свыше, Он подарил восхищение. Он всем сказал, вы все можете быть совершенны, вы все можете быть святы, вы все можете быть беспорочны. Но часть людей принимает эту беспорочность, совершенство, часть не принимает. Они говорят, этого невозможно достигнуть. Какой же, Господи, я совершен, если я хочу делать одно, а делаю другое? Слава Богу, что у тебя есть желание, и ты борешься. Когда ты придешь и будешь говорить об этом Богу, то Он тебя научит. И Он освободит тебя. Он сказал, ты никогда не сможешь освободиться сам. Я тебя освобожу, но при условии, ты должен бороться с грехом, а я буду помогать тебе. Но ты сам не избавишься от него, я избавлю тебя. Но вот мое условие, ты должен объявить себя чистым ради Сына моего Иисуса и в Его имя. Когда Иисус сказал, пойдите покажитесь священнику прокаженным, разве они сразу очистились? Они бы сказали, Господи, ты смеешься над нами. Мы правда думали, ты великий пророк, ты просто посмеялся над нами. Вот когда проказа сойдет с меня, вот тогда я и пойду. Но нет, они поверили ему, что они чисты. Они пошли показываться священнику, показать свою чистоту, что они очистились в своих отрепьях, в своем смраде, раны гноились, смрад разносился. Они шли, смотрели на себя и в то же время слышали слово Иисуса. Вы чисты, пойдите покажитесь священнику. Я милую вас, я снимаю с вас вашу проказу, я снимаю с вас ваш грех. И когда они шли по дороге, они не заметили как. Они только заметили, слушай, толкая друг друга. Он не увидел у себя, он увидел у него. А тот увидел у него, не стали смотреть. Обрадовались. Дальше уже, наверное, не шли, а прыгали. Только один возвратился. Скача, плача, восклицая и падая ниц перед ним. Я сейчас не говорю, в общем-то у всех была вера, только разная вера. У одного эта вера привела его снова к учителю, и он поклонился ему. А те верою пошли, они поверили. Если бы они не поверили, никто бы из них не двинулся с места, и никто бы не очистился от проказы своей. Это прообразы для нас, мы должны двинуться. Поэтому тот, кто двигается, это младенец мужского пола, это тот, кто рождается для того, чтобы верить всему тому, что говорит эта книга. Все то, что говорит Бог, есть истина. Правда, на самом деле, они говорят, этого не бывает. Не бывает, потому что мы не верим, потому что мы не идем. Мы пошли, прошли два шага, смотрим, ничего нет, и говорим, все равно ничего нет. А дальше я боюсь идти, это позор. Ведь дальше все узнают, что я это объявил и не получил. Вот будет позор, вот будет стыда. И душа боится опозориться. Вы знаете, нам нужно просто стать ненормальными и забыть чувство этого стыда и сказать, «Господи, я не знаю, что со мной творится, я уже стал действительно сумасшедшим. Но разумом я все контролирую, но я, меня все рассматривают, я умру, но буду стоять на Твоем Слове. Я буду его исповедовать, и я буду говорить то, что говорит Твое Слово. И обязательно в процессе этой ходьбы вы очиститесь». Вы получите совершенство, свободу от грехов. И не только от грехов. Слепой должен был пойти. Он сказал, пойди умойся в купальню Силам. Он сказал, зачем? Что ты наделал с моими глазами? Они и так слепые, ничего не видят. Ты еще туда песка мне вот понавтирал. Потому что он взял прах. Я умею ходить, но мне нужен поводырь. Он даже не дал мне поводыря. Иди. Ты сам должен найти, ты сам должен спрашивать, ты должен применить усилия воли. А человек говорит, нет, это невозможно. Это невозможно, слепые глаза, они стали чесаться, стало больно, потому что у него было такое же, они были слепые, у него не было глазного яблока. Он был слепорожденный, но чувство, вот когда попадает в глаз соринка, все это было у него. У него мигали слепые, как бельмо, белые глазницы без яблока. И он чувствовал эту боль. Всякий раз, когда он только века его опускалось или поднималось, текли слезы, потому что он втер прямо туда это. И теперь говорит, ты станешь зрячим. Вот пойди еще, найди эту купальню, сколько я еще должен испытать горя, боли. Хотя бы боли не было, я мог сидеть и просить, а теперь допросился. Многие из вас, я думаю, испытали это, приходя к Богу и говоря, «Господи, помоги!» И Бог начинает свое действие, и говорили, наконец допросилась. Сказала, «Господи, я принимаю Твое исцеление», вышла, засвидетельствовала, пришла домой, и никогда еще таких болей не было, все возвратилось, все закипело. А он говорит, «Иди в купальню Силам». Силам – это мирно и тихо текущие воды. «Иди туда». Это прообраз благодати Божией. Ты должна продолжать верить мне, а не тому, что у тебя есть. Не обращай внимания на твои боли. Продолжай исповедовать Иисуса Господином этой ситуации. Он умер на Голгофе, и все твои болезни уничтожены в нем. Все. Это есть младенец мужского пола. Он не потому силен, что он не падает в грех. Его сила в том, что он может верить всему, что говорит Бог. Младенец же женского пола, он не может этому верить, поэтому он лишен обрезания. Он лишен. Вы знаете, обрезание – это прообраз крещения. Прообраз тройственности крещения. Крещение, в крещениях Бог не останавливается на крещении водою никогда. Есть люди, которые покаялись, но боятся принять крещение водою. Они говорят, если принять крещение водой, нужно взять на себя обязанности. Да, нужно взять на себя обязанности. И когда вы их берете на себя, только тогда Бог вам помогает. А до этого Он вам и не помогал, и не может вам помогать в ваших грехах. Освободить. Вы пытаетесь усилить, Господи, помоги мне. Вот я сделаю с лучшим, а потом я брошу пить, и брошу курить, и брошу то. Друг, приходи такой, как есть, и я крещу тебя во имя Иисуса Христа. С сигаретой в зубах, с наркотиками в жилах. Религия этого не сделает никогда. Она пока из тебя не выпистует то, чем она является, она тебя не погрузит туда. Но я это сделаю во имя Иисуса. и вы получите свободу, потому что это крещение освободит вас, вера. Крещение должно разделить вас с этим миром, и тогда Бог вам даст другое крещение Духом Святым, и когда вы подпишетесь в этом завете, оно освободит вас от ветхого человека и приблизит вас к трону крещения огнем. Поэтому женский пол, он был спасен, и в то же время вне крещения. Каким же образом, вы скажете, он мог быть спасенным? Потому что он был спасен за счет мужа. Все, что получали мужья, получали и жены. Жены имели свое благословение в мужьях. Поэтому женский класс или женская категория сюда и не входила. Она производила соответствующую работу. Бог ценил ее работу. На первых порах практически мужчина ничем не отличается от женщины в духе. Младенец мужского пола, доколе он в детстве наследник, ничем не отличается от раба. Они ничем не отличаются. Единственное отличие у них, повторяю, у того есть вера, у того нету. Вера просто в Слово Божие. Один начинает делами, как Каин, Авель начинает верою. Он верою принес жертву Богу лучшую, нежели Каин. Повторяю, я не хочу говорить о том, эта жертва была кровная, заместительная, а он принес от плодов. Он принес лучшее, потому что он был земледелец, у него не было скота. Кто чем богат, кто что имел, какое ты благословение получил, такое Бог и хотел благословение, чтобы ты дал ему. Если Бог благословил тебя скотом, принеси скотину. Если Бог благословил тебя хлебом, он говорит, принеси ко мне первый сноп и потряси предо мною. Вы знаете, что снопы тоже приносились Богу. Если ты посадил дерево плодовитое, то 3 года не ешь от него, он не обрезанное, не чистое. А в 4-й год принеси все плоды мне, в мой дом, и посвяти их мне. Это тоже не кровная жертва, но она тоже посвящалась Богу. А десятины от начатка всех, а там только скотина была кровная, а остальные десятины от всех начатков, которыми Бог меня благословил, они были некровными. Но нужна была вера. Поэтому женский пол – это люди, которые не доверяют Слову Божьему. Это те, которые принимают спасение частично, маленькой частичкой. Слава Богу, спасен. Лишь бы доползти до порога Божьего. Лишь бы быть хоть у порога Божьего. Я тоже так думал. И думал, это великое смирение. Так меня учили, так я слышал. Хотя бы у порога. Потому что Давид говорит, что ему лучше у порога Дома Божьего быть, нежели в шатрах нечестие, на пирах их быть. И он желал лучше быть у порога Дома Божьего. Но мы призваны не быть порогом Божьим. Мы призваны быть Его домом, Его храмом. Вы – храм живущего вас Святого Духа. Вы – Новый Иерусалим. Вы есть все, и поэтому я хочу жить в Боге, прямо в Нем, и чтобы Он жил во мне. Я хочу пребывать в Слове, чтобы оно прибыло во мне, а не где-то на задворках у Бога, на задворках этого Слова. Многие люди на задворках Слова Божьего сегодня находятся. Они не знают обетований Божьих. Для них эти обетования Божьи не сбыточные. Сбыточно только одно. Бог нас спас. Но, друг, в любое время можно потерять спасение. Сказал неправду, потерял спасение. Согрешил, потерял спасение. Все, нужно быстро его возвратить, скорее возвратить. Но сегодня не получилось. Ладно, сделаем это завтра. Завтра пойдем исповедуемся. И завтра не получилось. Ну, воскресенье. Воскресенье пришел, да как-то неудобно, стыдно. Да и как-то нету особого желания, чувства. Ну, я думаю, что я еще буду жить. Вот, и я еще успею. Но потом начинаются проповеди, ты можешь не успеть. Вот мы выделяем сейчас для твоей же, вот, для твоего же счастья, мы выделяем сейчас вот несколько служителей и несколько комнат. Пожалуйста, идите исповедуйтесь, иначе вы пропали. И выстраиваются длинные очереди этих исповедалин, исповедались. А потом начинается отлучение. А потом начинается вся эта возня и вся эта грязь разливается повсюду. И это вы назовете церковью, домом Божьим. Слово Божие говорит, кормится грехами народа моего. Поэтому написано, истреблен будет народ мой за недостаток ведения. За то, что неведение, неведение. Ведение – это знание, познание Бога. Они отвергли его. А это познание можно получить только в Слове Божьем. Вы не получите его через пророчество, через сны, через видение, минуя Слово Божие. Слово Божие должно стоять здесь, духовные проявления должны стоять здесь. Как только они выровнялись, вы ушли от Бога. Как только они поднялись выше, вы уже по направлению в ад. И уже демоны занимаются вами с этих сверхъестественных областей. Потому что единственный авторитет, который может контролировать как рентген, все другие источники, которые мы получаем от Бога, это написанное Слово Божие. Написанное. Никакие внутренние, никакие пророческие изречения не являются высочайшими для меня. Для меня высочайшим является Слово Божие. После Слова Божие для меня является высочайшим откровение внутри меня. Не пророчество, которое говорится, так говорит Господь. Откровение внутри меня, о котором Павел сказал, мы говорим словами, изученными от Духа Святого. Я стал на страже, наблюдая в себе, что скажет Господь во внутренности моей. Бог посылает видение, сновидение, Бог может провещевать, возвещать пророчески, но все эти формы уже гораздо ниже. У Бога есть самая высокая форма с нами, это написанное Слово Божие. И когда вы попадаете в проблему, Бог хочет в этот момент, чтобы вы действовали написанным Словом. Когда дьявол нападает на вас, вы должны действовать написанным Словом Божьим. Вы начинаете, ко мне подошла сестра перед собранием и говорит, на меня напал дикий страх, и я прямо вижу, как я разбиваюсь, падаю, и сатана меня пугает, помолитесь. Я сказал, хорошо, мы будем молиться, но только ты должна знать. Ты должна начать исповедовать и говорить этим страхом, этим видением и снам во имя Иисуса Христа, тот, кто во мне больше, чем ты. Я не верю тебе, отойди от меня, сатана, слава Богу. В эмоциях будет сохраняться, быть может, какое-то время страх, сны еще будут сниться, но чем больше вы будете исповедовать, возьмите часика-два, походите пред Богом, восклицайте пред Ним на иных языках, говорите, сатана, ты сокрушен, тот, кто во мне больше, отойди от меня, не прикасайся ко мне, и вы увидите, как он отступит, написано, противостаньте ему твердую верою, а эта вера в слове написана. Я не отрицаю никакие источники, я не отрицаю пророчество и высоко ценю его. Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Я ценю высоко пророчество, видение, сновидение, внутренние импульсы, идущие от Духа Святого. Но больше всего ценимого я ценю Слово Божие написанное. Оно мне помогает контролировать и классифицировать поступающую информацию из сверхъестественного мира. И зачастую, как ни странно, эта информация бывает ложной, не соответствует написанному Слову. И тогда я успокаиваюсь. Иногда эта информация повергает меня в беспокойство. Но как только я обращаюсь в Слово Божие, я сразу успокаиваюсь. И слава Богу! И оно от меня уходит. Иногда эта информация совпадает с этим, и я говорю, благодарю тебя, Господь. Если она открывает, то она открывает объективно, а не на одном месте Священного Писания. И поэтому, кто же такие эти бабки, которые отказались убивать младенца мужского пола. Вы знаете, кто это такие? Это то, что есть в нас, потому что мы сами с собой боремся. Павел говорит, доброго, чего хочу делать, не делаю, а злое, которое не хочу делать, делаю. Вот это злое, это фараон, который приказал уничтожать. А доброе я тоже хочу, но я сам не могу, но кто-то мне помогает в этом. И я уже говорил, две вещи, которые помогут нам одержать полную победу и сохранить младенца мужского пола, когда дан тайный вердикт уничтожать. Это наш просвещенный от Бога разум и наша воля. Если ваш разум обуздал волю и повелел ей, то чувства будут повиноваться. У чувств просто некуда будет. Чувства не могут сразу обуздать волю. Если воля повинуется разуму, то она не повинуется чувствам. Если воля повинуется чувствам, то тогда она не повинуется разуму. Я имею в виду просвещенный от Бога разум. Я имею в виду разумное служение. Я имею в виду первые стихи 12 главы послания к римлянам, чтобы мы предали тела наши в жертву живую и святую, благоугодную Богу для разумного служения нашего. Просвещенный от Бога разум. И вы знаете, когда мы почувствовали в себе эту смерть, и в наших эмоциях загорелся огонь греха, и нам снова захотелось греха и грешить, и вдруг мы понимаем, что если мы будем грешить, младенец мужского пола, наше восхищение, то, что мы любим, то, что уже бьется здесь, мы теряем. Многие чувствуют это и говорят: да, я взял веру и восхищение, но когда грех снова восстал на тебя, и вы снова упали перед ним, и он снова бросил вас в грязь и говорит: ну что, восхитился, вот твое восхищение, хотя бы до порога. Он снова возвращает вас к порогу. И вот здесь вы должны противостать. Не убейте этого младенца. Не соглашайтесь с дьяволом, что смерть младенцу мужского пола, смерть восхищению, что это не для вас. Сатана многим говорит: не для тебя, ты один раз, второй, десятый раз падаешь. Не соглашайтесь с ним. Пусть ваши повивальные бабки, ваш разум, просвещенный Богом, согласно Слову Божьему, и ваша воля сохранят его. Исповедуйте устами и верьте сердцем, что Бог силен совершать свою работу до дня явления Иисуса Христа. И Он, начав вас, доброе дело будет совершать его до дня явления Иисуса Христа. И Он пообещал, что Он будет совершать эту работу, лишь бы вы были в напряжении и продолжали бороться. Лишь бы ваши повивальные бабки не соглашались с фараоном. Пусть они скажут, что еврейские женщины, они сильные женщины, и прежде чем к ним приходишь, они уже родили, они не нуждаются в бабках. Они не нуждаются, потому что в духе я имею уверенность, и я уже не нуждаюсь. Я просто понуждаю мой разум новым человеком. Я понуждаю его делать то, и написано, они боялись Бога, и потому Бог устроял их домы. Царь египетский призвал повивальных бабок. Мы прочитали и сказал им: что вы делаете? За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он устроял домы их. Вы видите, наш дом будет устроен. Бог обещает устроение наших домов. Сегодня те люди, которые в мучениях и в страхе за своих детей. Недавно позвонил мне один брат. Говорит: брат Аркадий, мы хотим сделать собрание, значит, по всему, значит, быть может, Орегону или Портланду, собрать всех. Большая проблема — родители и дети. Я, говорит, имею в виду верующих детей, верующих родителей. Между родителями и детьми что-то происходит невообразимое. Дети становятся просто бандитами. Просто родители боятся уже их, убегают от них, они им угрожают. Или же наоборот, родители выгоняют детей, ничего не можем поделать. И поэтому, говорит, срочно надо созвать совет, и мы, христиане, должны сказать свое последнее слово. Что ты, брат, скажешь по этому вопросу? Мы должны, я говорю, единственное, что мы должны сделать, приблизиться к Богу. Совет не поможет. Говорите ваше последнее слово, но последнее слово за ним. Он сказал: если вы будете верить моим словам, то я буду устроять ваши домы. Если вы будете исповедовать устами и верить сердцем, я буду устроять ваши домы, и я ваше устройство. Напрасно бодрствует страж, если Бог не хранит дома. Вы можете караулить, вы можете ходить за своей дочерью, и она придет беременной. И вы не узнаете, где и когда. Вы можете караулить вашего сына, и полицейский придет и скажет: поздно. Ваш сын арестован за совершенное преступление. Или же вы его увидите пьяным, или же вы увидите его непослушным, или же вы его увидите, он будет делать то, что хочет, и не будет подчиняться вам. Но когда вы будете бояться Бога и будете говорить то, что говорит Слово Божие, и верить сердцем своим, тогда Бог будет устроять ваши домы. Потому что наш разум и наша воля – это наши повивальные бабки, которые принимают рождение младенца мужского пола и не убивают его по приказу фараона, греха, живущего в нашем же теле. Слава Богу! Если вы будете это совершать, и я буду вместе с вами совершать, мы победим. Мы придем к полной победе. Но фараон не успокоился. Читаем дальше. Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых. Теперь этот негласный вердикт введен в конституцию Египта и обнародован. Теперь он не просто негласный и тихий, и теперь он уже не к повивальным бабкам дан, а он дан всему народу египетскому и введен в конституцию. Вы понимаете, что это значит? Это значит, весь ваш род восстанет на вас. Это все ваши друзья отрекутся от вас и восстанут на вас. Они, как увидят, что вы будете говорить о восхищении, а молиться не так, как молятся они скажут: отлучить их, это сатанисты. Не иметь с ними никакого общения, убить их, бросать их в реку. И именно младенца мужского пола. Дочь оставляйте в живых, дочь нам нужна. Потому что дочь они могут брать за себя замуж и плодить своих египтян. Они могут плодить своего душевного человека и размножаться. И это не страшно. Главное, чтобы младенец мужского пола не рождался, убить его. И вы видите, эта опасность еще грознее. Бросайте его в реку. Я не буду дальше сегодня продолжать, потому что здесь мы будем встречаться именно с тем человеком, который был брошен в реку. И я хочу, чтобы мы на отдельном богослужении просмотрели это бросание в реку. Это очень важно для нас, для тех, которые уже дали приказ своим повивальным бабкам, и они у них боятся Бога, и сделали все. Но теперь, когда они услышали обнародованный вердикт, введенный в Конституцию, обнародованный, вы знаете, как собираются братские всех и говорят: надо издать постановление братское и обнародовать его по всем церквям, и разослать его по всей Америке, и послать его в Советский Союз, чтобы все церкви знали, что это церковь сатанистов. Они это хотят сделать. Это уже, и оно вводится в Конституцию. Всему народу. То есть вы в закон, вы в законодательство. Они сразу спрашивают: вы из какой церкви? Если они узнают, что оттуда: о, у нас в Конституции эта церковь числится сатанистами. Это церковь заблужденная. Мы, будьте осторожны с этой церковью. Никто не ходите туда. Берегите себя. Там младенец мужского пола. Его приказали бросать в реку. А всякую дочь оставляйте в живых. Они не нуждаются сегодня в духовных людях. Они их боятся, им нужны душевные люди. Я хочу на этом закончить сегодня, чтобы продолжить именно эту же тему бросания в реку, потому что у меня не хватит времени сегодня, хотя еще есть, но я не хотел бы сделать все очень быстрым. Я хотел, чтобы мы могли освоиться. И это желание Духа Святого, чтобы мы освоились. Дух Святой желает, чтобы мы учились, и чтобы мы услышанное могли слагать, хорошо бы записывать. Я понимаю, кто-то возьмет пленку, кто-то не возьмет, но главные мысли для себя, которые вдруг вы почувствовали, Дух Святой вам в этот момент говорит: вот это ваше утешение. Имейте с собою тетрадку и карандаш или ручку, и записывайте мысли такими, какие вы их, как вы их понимаете. Вот как вы их поняли, так и записывайте для себя. Если на фоне этой мысли приходит вам еще другое место Священного Писания, записывайте его для себя. И придя домой, начинайте учить эти места Священного Писания. Это будет ваша победа. Это будет ваш меч. Это будет ваше избавление. Это будут ваши повивальные бабки. Разум должен собирать и собирать. Это наши гаванитяне. Да благословит нас Господь. А теперь я хотел бы, если есть вопросы, конечно, по данной теме, которую мы начали, мы будем разбирать всю книгу «Исход» и далее, как нам укажет Дух Святой. Здесь такая записка. У Исаии 53 главой последний стих говорит: «Посему дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу. Кто есть великие и сильные, о ком говорит Господь?» Это те, о ком мы с вами сегодня говорили, младенец мужского пола. Никто не может сам по себе быть великим и сильным. Когда вы доверяете Слову Божьему больше, нежели своим эмоциям, обстоятельствам жизни, видениям, пророчествам, откровениям, которые будут говорить о вас, через вас ли или через других. Апостол Павел говорит: если даже ангел придет света и будет говорить не то Евангелие, которое вам проповедую, да будет анафема. Это люди великие будут, они воссияют в свое время, как светило на тверди небесной и как звезды вовеки навсегда. Они и здесь сияют, но именно это сияние, если бы они не сияли, то никогда бы фараон не вынес вердикт и не обнародовал. Ведь мы имеем очень много сатанинских церквей вокруг, очень много других деноминаций, с которыми ни за что никогда вместе они бы не сели. Но они вместе с ними садятся, они против их не идут, они вместе с ними имеют какое-то общение. Но когда то родное, вдруг они называют сатанисты и не видят. Я говорю, ну вы же общаетесь с другими, которые в буквальном смысле не моют так же ноги. Вы же общаетесь, обнимаетесь, целуетесь, вот что-то делаете. Почему мы сатанисты? А почему вы не называете баптистов сатанистами? Они тоже не омывают ног. Пресвитериане тоже не мывают ног при хлебопреломлении. Почему их вы сатанистами не называете? Почему вы именно идете в эту церковь, чтобы спасать сюда? А почему не идете туда спасать? Почему не идете в масонский храм или к сатанистам? Идите спасайте туда. Нет, они идут сюда, потому что фараон дал приказ и ввел в конституцию бросать в реку. Сказать, что они грешники, грешники, грешники, сатанисты. И когда вы постоянно слышите, эта информация будет действовать на вас. Слово Божие говорит, если вы не поступите, как змеи, вы погибнете. Потому что, повторяю, информация будет действовать. Не на всех, но на многих будет действовать. Для других, когда вы будете слышать это, вы, наоборот, будете крепнуть. Когда вам скажут, у вас дух будет играть, вы скажете «Аллилуйя, слава Богу», когда начнут поносить вас и говорить «Сатанисты», вы скажете «Аллилуйя, слава». А другие сразу смущаются от общественного мнения. Что же говорят? Как же говорят? Поэтому Слово Божие говорит для тех, которые смущаются – змей делает так, он берет одно ухо к земле, а другим затыкает себе ухо. Это обыкновенный змей, не дьявол. Это он делает так, боясь дьявола. Потому что дьявол вошел в людей, и для того, чтобы взять этого пресмыкающего, и взять его и использовать в своих, значит, направлениях и в своих низменных целях, они берут, заговаривают их. То музыкой, музыка на них очень влияет. Есть музыка, которая полностью действует как наркотик на змеев, точно так же, как и на людей. Музыка, рок-музыка, она действует как наркотик. И когда рок ввелся в церковь, уже почти во многих церквях рок введен в церковь, то это уже своеобразный наркотик, там уже не нужно исполнение Духом Святым. Несколько песен в рок-стиле, и они уже исполнились Духом Святым. Уже заголосили на иных языках, еще немного, и они уже в пляс идут. Вот. И скоро дойдет до того, что и там будут стулья ломать во имя Иисуса Христа. Сегодня уже есть такие общества, которые лбами своими льдины бьют во имя Иисуса. Я не критикую, я просто констатирую факт. Я совершенно не хотел бы о них говорить, мы с вами здесь не для этого собрались. Но это те сильные, которые верят Слову Божьему. Больше, нежели самим себе и окружающим людям, и дьяволу. Это великие, с ними Христос будет делить добычу. Если есть еще вопросы, пожалуйста, вот у кого-то какие-то возникли.